и, хмуро загребая драными шлепками пыль, зашагал впереди. Свернули в проулок, вошли в тень, на берег одиноко петлявшей речушки. Уселись у самой воды под мощной дубовой кроной. Местечко, видно, популярное. Всюду окурки, смятые пивные банки, порванная игральная карта валяется, пиковый король. Тоска у них, а не жизнь, мимолетно подумал Полуянов. Он в свои 12-13 был занят, спасибо матери, от утра до заката. Английский, легкая атлетика, борьба, самбо. Но родителям Корсаковых до детей явно дела нет. А те, наивные и доверчивые, все равно непутевых родителей защищают. Парнишка виновато произнес. Ты не думай. Папка с мамкой, правда, переживает очень. И сначала решили, что до конца пойдут, чего бы им это не стоило. Засудят богатеев поганых. Я сам слышал. Даже адвоката думали брать, чтоб этот, как его, иск в суд составил. Раскраснелся, разгорячился, глаза заполыхали. Только слушай, казалось, и запоминай. Но Полуянов в порыве неожиданной для себя сердобольности остановил парня. «Обожди, ты завтракал сегодня?» «Чай пил», — набычился тот. «И я только кофе», — улыбнулся в ответ журналист. «В магазине, что по пути был, не отравят?» «Не должны», — со знанием дела откликнулся подросток. Свет вроде давно не отключали. Хапчик стухнуть в холодильнике не должен. И минут через 10 они вернулись на ту же полянку уже с полным пакетом. Колбасная нарезка, хлеб, соленые огурчики, сыр. «Пивка только не хватает», — хмыкнул мальчишка. «Лет тебе сколько пивко пить?» — добродушно поинтересовался Полуянов. «Ну, 16». Парень определенно добавил себе пару-тройку годков, но спорить Дима не стал. Спросил только. «Звать тебя как?» «Юриком с утра был», — откликнулся тот. «А тебя?» «Дима». Полуянов извлек из барсетки перочинный швейцарский нож, нарезал хлеб, сыр. Мальчишка сначала манерничал, осторожно брал по кусочку, но увидел, что Полуянов наяривает в полную силу, и смущаться перестал, налетел на еду. Особенно на мясное налегал. Видно, не водилось оно у них в доме. Проговорил с набитым ртом. «Ты в натуре с Москвы? С молодежных вестей?» «На, смотри!» — Дима сунул ему под нос корочки. Юрик уважительно покивал. Вернул удостоверение, спросил. «А круто вообще журналистом работать?» «Круто!» — согласился Полуянов. «Ездишь куда хочешь, пишешь, о чем людям интересно». И не удержался от педагогического пассажа. «Только сначала в институт поступить надо и учиться долго». «А разве поступишь в тот институт?» — отмахнулся Юрик. Строго добавил. «Ты только это, имей в виду, я тебе расскажу кое-что. Но под протокол говорить не буду». «Я тебе мнен, что ли, протоколы писать?» — усмехнулся Полуянов. А парнишка серьезно добавил. «Хотя папаня мне без протокола бошку скрутит, если узнает, что я с тобой трепался». И почти с отчаянием закончил. «Батька бы сам ни за что не продался. Он гордый. Это все мамка. Деньги, деньги, дом разваливается, машины нету, а детей, если хочешь, еще родим». Аккуратно отряхнул рот полой своей безразмерной футболки и стал рассказывать. Лидка, как кошка, всегда жила сама по себе. А уж как 16 ей исполнилось, совсем от семьи отдалилась. Говорила, тошнит ее в их колхозе сидеть. Утром уходила, появлялась к ночи, да и то не всегда. Что на пляж институтский она бегает, дома и не знали. Тем более болтать, в отличие от прочих девчонок, Лидка не любила. И с кем ходила туда, бог весть. Запросто могла склеить себе богатенького. Тот и водил ее в крутое местечко. А может, с подружками через пирс лазили, чтоб 500-ку за вход не платить. С кем она провела на пляже последний день своей жизни, Юрик не выяснил. Но деньги у нее при себе имелись. И коктейль купила, и в кошельке еще несколько сотен оставалось. Им ее вещи вернули потом. Узнали они о том, что случилось уже ночью. Участковый пришел. Мама, неестественно, рыдать. Отец все кулаком по столу грохал. Малышня проснулась, тоже орала в голос. А участковый напирал, мол, пьяная ваша дочь была, заплыла далеко. Если до суда дело довести, однозначно ее виноватой признают. И денег ни копейки не дадут. Потому лучше все миром решить. Но батя слушать не хотел. Мента, считай, выгнал. А сам кинулся куму звонить, дяде Толику. Тот на пляже институтском с этого сезона разнорабочим нанялся. Тенты подлатать, лежаки собрать принести, мусор после шторма с берега убирал. Поговорили коротко, о чем Юрик подслушать не смог, пришлось мелких угоманивать, потому как маманя совсем сомлела. И уже через полчаса дядя Толик к ним в дом явился. Селятся с отцом во дворе, выпили первым делом на помин невинной души. Юрик детей наконец уложил, тенью выскочил на улицу до ветру. А как дело сделал, поближе к столу подкрался. И услышал, как кум отцу говорит. «Не он посудиной правил, не Матвей. Я как раз в море был на моторке и своими глазами видел, метров с пяти. Матвей тут черный, как ворона, и крепкий, всю жизнь в море. А этот блондин, дохляк». Юрик замер. «А на торнадо его пассажиры какие были?» — задумчиво спросил кума отец. «Да целая компания, безнюки. Но на палубе никого. Они ж как делают, в трум забурятся и там киряют». «Ну ты не боись», — возвысил голос дядя Толик. «Я и сам перед каким хочешь судом готов подтвердить. Не Матвей за штурвалом был, а этот доходяга». Кажется, кум и имя убийцы готов был назвать, да Юрику не повезло. Под ногой камушек хрустнул. Батяня увидел его, наорал и погнал обратно в дом. Он вернулся, задумался. Получается, Матвей не виноват. Просто покрывает кого-то. Юрик сначала недотумкал, что с того может быть выгода. Какая разница, кто за штурвалом стоял? Литку все равно не вернешь. И благо никто не видел его. Юра даже слезу пустил. Пусть не дружили особо со старшей сестрицей, насмешничала она над ним, но все равно родная кровь. Вспомнилась вдруг, как Литка вместо мамани загулявшей в первый класс его вела. Все ругалась, что пиджак не расстегивал и букет по земле не волочил. А когда уже поставила его в ряд на торжественной линейке, склонилась и в щеку чмокнула. А он смутился почему-то ужасно. На следующий день все еще хренове пошло. Маманю зачем-то на опознание возили, будто без нее справиться не могли. И та совсем из строя вышла. Вроде не пила почти, а глаза совсем мутные, чушь сплошную несет, на мелких кричит криком. А отец опять с участковым беседовал, и снова те же песни. Экспертизу, мол, провели, в крови улитки черт знает сколько промилей. И свидетелей полно, что она далеко за буйки заплыла, и потому прямо сегодня надо мировое соглашение подписывать. Но батя слушать не хотел, буду, мол, судиться и точка. А про то, что кум ему рассказывал, ни словечко. И тем же вечером приехали они. Юрик сейчас сразу помрачнел. Двое мужчин. Один весь из себя солидный, глаза властные, при часах дорогих, в рубашечке белоснежной. Второй — бычара, гора мышц и гавайка-топорщица, явно под рубашкой кобура. Батя пытался с ними, как с участковым, говорить. Типа, вон пошли, и дочь свою не продам. Но они что-то сказали ему очень коротко, и сразу сник отец. Повел гостей под виноград. Беседовали недолго и тихо. Приблизился Юрик, не рискнул. Качок то и дело обводил двор нехорошим пристальным взором. А когда ушли, папаня сразу в дом. И первым делом портрет Улиткиному на комоде уже поставили с черной ленточкой, рядом рюмка с хлебушком. Голову опустил и шепчет: «Прости, мол, доченька». А через пару дней Юрик к отцу в карман сунулся, денег на пиво спереть. А там карточка золотая на батькино имя. Пацан потупился. Вытребовал у Полоянова новую сигарету. Произнес неуверенно: «Сволочь, папка, конечно. Но он сказал, Литке ты теперь не поможешь. Зато уже цемент привезли 100 мешков к дому пристройку ставить. И телек плазменный». И опасливо спросил: «Теперь, раз я тебе рассказал все, они бабки назад отберут?» «Вряд ли», — покачал голову Полуянов. «Деньги обратной силы не имеют. Но если статью свою напишешь, батяня меня точно грохнет», — уверенно заявил мальчишка. «А ты не признавайся, что мне рассказал», — пожал плечами журналист. «Мало ли, откуда я узнал. Хотел еще спросить, как фамилия кума, того самого дяди Толика, но не стал, выясни ты сам. А пацан и без того весь на нервах». Спросил только: «А эти двое, что к твоему отцу приходили, они местные, ты их знаешь?» «Качка вроде видел пару раз», — откликнулся пацан. «В ларьке и в баре у пляжа. Второго, чистенького, нет. Пытался у бати спросить, тот аж посерел. Только и сказал: хозяин. Я и сам понял. Мужик реально очень крутой. Злой и умный. Самое страшное, видно сразу, что плевать ему. И на Литку, и на всех нас». Помолчал, с обидой добавил: «Я бы у такого ни копейки не взял. Западло». «Ты прав», — — скупо улыбнулся Полуянов. — По-своему. А у отца твоего своя правда. Ему семью кормить, детей поднимать. — Да пропьют же все, — отмахнулся Юрик. — Цемент вон во дворе валяется. Даже не укрыли. Я сам пленка заматывал. И тяжело, будто старичок поднялся. Буркнул. — Ну, бывай, Дима, спасибо типа за угощенница. Только если что, я тебя не знаю, ты меня тоже. — Погоди, — остановил его Полуянов. — На, возьми, на пивко. Он протянул парню 1000-ю купюру. Глаза у Юрика жадно блеснули. Однако он твердо отвел Димину руку, произнес. — Давай уж хоть я сестру свою не буду продавать. Дима спорить не стал. Нацарапал на визитной карточке номер мобильника, протянул парню. — Звони, если что. — Что мне тебе звонить? — буркнул парнишка. — Ну, мало ли. Может, на журфак надумаешь поступать, — улыбнулся Полуянов. — Чем смогу, помогу. — Через неделю меня и не вспомнишь, — хмыкнул парень. Но карточку аккуратно поместил в карман шорт. Гуляли вчера, как настоящие отпускники, почти до 2 ночи. И Надя не сомневалась, Димка, как и она, разоспится 11:00. Однако тот вот фанат уже в 9 утра вскочил, топал по номеру, шумел водой в ванной комнате. «Когда придешь?» — сквозь сон пробормотала она. «Не знаю, к обеду, наверное», — буркнул он. «Ну и чудесно, она и выспаться успеет, и на море сходить». Однако торчать на пляже одной оказалось скучно. Ну, искупалась, повалялась на горячем песке, перебралась тень, полистала книгу, съела кисточку винограда, а дальше что делать? Поболтать не с кем, пиво в одиночку пить, явно не камильфо, и Надя решила посмотреть вчерашние фотки. Димка ее весь вечер щелкал, старался, командовал ею, будто маститый фотохудожник, и клялся, что снимет истинные шедевры. Девушка достала из пляжной сумки недавнее приобретение, цифровик, и приготовилась наслаждаться. Что ж, беседки, фонтаны, клумбы с розами Полуянову давались неплохо. Юные девы, что вроде случайно попали в кадр, тоже выглядели эффектно. А вот она сама... Надя крутила фотку за фоткой и все больше расстраивалась. Снимков полно, распечатать нечего. Здесь она толстая, там корявая. Неужели она действительно настолько ужасно выглядит? Хотя на диетах вечно сидит, зарядку иногда делает. Да и лицо не радовало, то испуганное, то усталое, морщинки опять же. Понятно, конечно, что с дороги, не выспалась накануне, но не настолько же она крокодил. Надя безжалостно удалила почти все фотки. Досадливо вернула фотоаппарат в пляжную сумку. С обидой взглянула на стайку малолетних стройняшек, те валялись на надувном матрасе, смаковали коктейли из жестяных банок. Явно не утруждают себя диетами, уже к 25 расплывутся, поблекнут. Но пока королевны, и на нее, полноватую с книжкой и виноградом в пластиковом пакете, поглядывают снисходительно. Надя улеглась на спину, прикрыла лицо широкополой шляпой, чтобы от солнца пигментные пятна не появились, и вдруг услышала. «Вы из-за фотографии расстроились?» Вскинулась, увидела. Рядом с ее соломенной подстилкой присел на курточке парень. Помладше Димы, плавки, как сейчас модно, широченные, вроде семейных трусов, распахнутая гавайка, кожа совсем белая. Только что приехал или местный. Те, говорят, на море не ходят принципиально. Лицо приятное, умное и совсем не наглое. И она решила поддержать разговор. С долей кокетства поинтересовалась. «С чего вы взяли, что я расстроена?» «А я за вами давно наблюдаю», — легко признался парнишка. «Вы, когда на пляж пришли, улыбались, а потом фотографии посмотрели, сразу поникли. Плохо получились, да?» «Вообще кошмар!» Вздохнула Надя. И у нее вдруг вырвалось. «Неужели я такая страшная?» «Вас, наверное, просто снимали без любви», авторитетно заявил парень и уверенно добавил. «А я бы ваш портрет мог сделать для обложки. Любого глянцевого журнала». Первой мыслью было растроганно пробормотать. «Спасибо». Однако Надя быстро взяла себя в руки. С какой стати сей поток комплиментов? И на обложку она точно никогда не тянула, даже в самой ранней юности. Надя подозрительно взглянула на молодого человека. Рукой машинально придержала сумку. Там и фотоаппарат дорогой, и кошелек, и паспорт. А тот, будто не замечая ее опасений, потребовал. «Покажите фотки». Сейчас вырвет сумку и умчится. И Надя строго произнесла. «Ничего я вам показывать не буду». Он окинул ее внимательным взглядом. Явно разглядел и напряженную позу, и руку, что судорожно вцепилось в драгоценное имущество, обиженно произнес. «Решила, что я ворюга? Неужели похож?» «Неважно, что я решила», — отрезала Надя. Я просто на пляже не знакомлюсь. Получилось манерно, смешно, но очень уж она разозлилась. Сначала неудачные снимки, потом явно преувеличенный нарочитый комплимент. Однако парень не сдавался. Присел еще ниже, посмотрел на нее искоса, прищурился, будто ракурс подбирает, и авторитетно заявил. «Вас в профиль надо снимать, или еще лучше, в 2/3. Давайте фотик, покажу класс». И совсем уж нахально потянулся к ее сумке. «Оставьте меня в покое», — взвилась Надежда. «Или мне охрану позвать?» Хотя есть ли на муниципальном пляже охрана? Однако нахал покорно отступил, вздохнул и вдруг спросил. «Вы еще долго здесь будете?» «Да сколько бы ни была, с вами мне разговаривать не о чем». Однако тот вновь будто не расслышал грубости. Еще раз взглянул на нее внимательно, цепко и попросил. «Не уходите, пожалуйста, никуда. Хотя бы полчаса. Я сейчас фотоаппарат раздобуду, раз вы мне свой не хотите доверить». И, не дожидаясь ответа, отчалил. Надя проводила его растерянным взглядом. «Действительно странный, на вора не похож. А вот она сама, неразумная клуша, явилась на пляж зачем-то со всеми деньгами, с новой цифровой камерой и купалась, бросив все богатство без присмотра на берегу. Счастье, что еще тогда не украли. Сбегать, что ли, в номер, оставить все ценное. Но вдруг новый знакомый сейчас действительно со своим фотоаппаратом явится. Глупо, конечно, верить, что она похожа на фотомодель, но чудеса ведь иногда происходят, и парень симпатичный, необычный, ей такие всегда нравились». Надя задумчиво достала из сумки остатки винограда. Доела, бездумно глядя в бесконечную морскую даль. Очень хотелось искупаться, но теперь, когда весь пляж ее дорогой фотоаппарат видел, конечно, нельзя. Но вместо того, чтобы уйти, все ждала и ждала. Хотя, конечно, фотограф про нее давно забыл. Однако тут пришел. В руках пакет. Увидел Надю, просиял. «Просто замечательно, что вы не сбежали». И бережно извлек из пакета новенькую, еще запечатанную коробку. Цифровик. Да куда круче, чем у нее. «Вы только купили, что ли?» — удивленно пробормотала Митрофанова. «Ага», — улыбнулся парень. «До дома мне далеко, а тут магазин рядом. Ничего, хорошая техника всегда пригодится». «Интересный вы человек», — задумчиво произнесла девушка. «Хоть на том спасибо», — весело хмыкнул он. И представился. «Меня Женей зовут». «Очень приятно, Надя». А молодой человек скомандовал. «Достань книжку, ложись на живот и просто читай». «Ничего, кстати, что я на «ты». Когда работаю, выкать не умею». «Да, пожалуйста, сосредоточься, прочти, реально прочти пару предложений и на меня не смотри». Митрофанова повиновалась, но сумку рукой на всякий случай придерживала. «Перестань хмуриться», — продолжал командовать Женя. «Теперь подними глаза и подумай о чем-нибудь обязательно приятном». Деловито приблизился, поправил ей прядь волос, по-хозяйски потрепал по щеке, велел: «Расслабься, а то лицо каменным выйдет». Щелк, щелк, и новая команда. «А теперь смотри на море. Только не щурься и губы не поджимай». Он навис над ней и принялся снимать сверху. «Слишком близко, я толстая получусь», — запротестовала Надежда. «Не учу ученого», — отмахнулся Женя. Досадливо пробормотал. «Батарея не заряжена», — и велел. «Быстро иди, смотри, пока фотик не выключился». «Ничего себе», — удивленно пробормотала девушка. «Она просто не ожидала». «Не больше 10 карточек новый знакомый сделал, и каждую хоть в рамку вставляй. Пусть не очень уж юная, но стильная, загадочная, эффектная получилась женщина. И она ведь еще без макияжа, волосы растрепаны». «Да у тебя талант», — искренне похвалила Надя, а парень простодушно откликнулся. «Скорее опыт. Да и люблю я таких, как ты, снимать. Вроде внешне простенькие, но с изюминкой». Вернул фотоаппарат обратно в магазинную коробку. И предложил: «Хочешь, свой электронный адрес оставь, я тебе фотки пришлю». Надя продиктовала, а Женя легко вскочил на ноги и улыбнулся. «Ну, бывает, приятно было познакомиться». И исчез. Надя озадаченно покачала головой. «Чудеса здесь у них в Приморске. Шикарные фотографы разгуливают по пляжу, бесплатно предлагают свои услуги. И даже телефончик не просят». Она снова достала из сумки свой фотоаппарат. Пересмотрела те немногие снимки, что оставила со вчерашнего дня, и решительно уничтожила их тоже. С карточками Жени никакого сравнения. Вас снимали без любви. Подумать только. Неужели Димка ее правда не любит? Да нет. Зачем бы иначе сюда, в Приморск, ее вытащил? Просто не умеет полуяно фотографировать. А этот же не профессионал. Но с чего бы ему демонстрировать свое мастерство на ней? Совсем неприметный. К обеду Полуянов не явился. Позвонил, наговорил, что дел полно. Но пообещал, что ужинать поведет ее в ресторан и велел быть готовой к 9. Надя принарядилась, подкрасилась, платье соблазнительно обтянуло фигуру, макияж выгодно оттенил сегодняшний загар. Дима приводить себя в порядок не стал, просто переодел шорты с майкой. Даже не побрился, лицо бледное, под глазами тени. «Устал?» – заботливо поинтересовалась Надя. «Обычное дело, я ж работаю», – отмахнулся он. Надя расстроилась. Похоже, зря она надеялась на беззаботный отпускной вечер. Это ей хочется шутить, веселиться и выслушивать Димины комплименты. А Полуянов, похоже, весь в раздумьях о своем гвозде. Может, подпоить его слегка, чтобы расслабился? Однако Дима беспрекословно заказал Наде ее любимый мохито, но себе взял минералку, объяснил ему к 11 вечера еще на встречу ехать. Значит, весь ужин займет чуть больше часа. Хорошенький получается отпуск. Но ворчать Надя сочла неразумным. Лишь ласково тронула Димину ладонь, упрекнула. «Ты совсем себя не жалеешь?» Полуянов скинул на нее виноватый взор. «Да все так оборачивается, я сам не ожидал. Тема действительно козырная, ковать надо пока горячо». «Что ж, работа – дело святое», – согласилась она. «Но неужели ей завтра придется сидеть на пляже одной? Совсем не хочется». И вдруг вспомнила, что видела сегодня одну весьма интригующую рекламку, произнесла задумчиво. «Слушай, Дима, а может мне, чтобы тебя не отвлекать, пока в Стамбул смотаться?» «Куда?» – встрепенулся журналист. «В Стамбул, столицу Турции», – подмигнула она. «Из Геленджика туда паром ходит». «С какой стати ты пойдешь в Стамбул? А чего, у меня же отпуск и загранпаспорт теперь есть», – невинно улыбнулась она. «Посмотрю Софию, голубую мечеть. Кожаные куртки куплю тебе и себе. Не бойся, поездка всего на 4 дня. Не украдут меня в гарем. А ты пока свою статью спокойно закончишь». Дима задумался. «Неужели отпустит?» – испугалась Надежда. «Деловая ты стала?» После своей Италии наконец произнес он. И взгляд его доселе рассеянный мазнул по ней с откровенным, чисто мужским интересом. «Расшевелила, наконец», – обрадовалась Надежда. А Полуянов твердо произнес. «Нечего тебе в Турции делать одной», и добавил командирским тоном. «Давай я тебя лучше к расследованию своему привлеку». «А гонорар?» – не растерялась она. «Гонорар пополам, как и положено по семейному кодексу. Давай допивай свой мохито. Вместе поедем». «Куда?» «На пляж дикий. Встретимся быстренько с одним чудиком, а потом искупаемся под луной». «А купальник? Полотенце?» – мелькнуло у нее. «Но заикнешься, Дима точно обзовет ее клуш и с собой не возьмет». Поэтому она лишь вздохнула и поинтересовалась. «А зачем именно ночью встречаться?» «По пути расскажу». И пока ехали, поведал, наконец, о чем писать будет. Про погибшую в море девушку. Озвучил официальную версию. Мол, та сама виновата. Однако капитан, якобы повинный в ее смерти, не просто находится на свободе. Он еще и дорогую машину себе присматривает. Странно для человека, только что совершившего убийство, пусть и по неосторожности. А мальчишка, брательник погибший, и вовсе заявил, что своими ушами слышал, будто за штурвалом совсем другой человек был. И родители девушки просто купили, чтоб молчали они. «Ничего себе!» – выдохнула Митрофанова. «Действительно тема». «Ага», – кивнул Дима. «Только доказательств нет. Капитан, естественно, будет молчать. Мальчишка тоже. Он отца своего боится смертельно. А милиция местная наверняка куплена». «А кум, дядя Толя, который видел, кто за штурвалом?» «Пытался я его найти», – проворчал Полуянов. «В институт моря сегодня ездил. Узнал, уволился дядя Толя с месяц назад. А где теперь он работает, никто не в курсе. Он из Приморска вообще уехал. Отправился якобы в Сочи. И платят там лучше, жить веселее. Родственников у него в городе нет, а мобильный телефон заблокирован». Дима вспомнил обиженное личико официантки из местной кафешки, ее возмущенные слова. «И 500 рублей мне не отдал, гад. Я ему 100 раз уже звонила, и со своего номера, и с других. Думала, может, просто в черный список меня внес. Не отвечает. Что за мужики пошли мелочные?» Оставалось ли оставить девушке хорошие чаевые, да покинуть кафе? «Сложно все», – задумчиво произнесла Надя. «А с кем мы сейчас встречаемся?» «Да с мужиком, который в газету написал про эту историю. Пенсионер, ветеран труда. Он что-нибудь видел сам?» «Не понял я», – вздохнул Полуянов. «В письме доказательств никаких, только общие слова. Погиб безвинный ребенок и доколе. А когда мы вчера встретились, темнеть начало. Вроде не в девушке дело, совсем в другом. И сегодня он мне здесь что-то особое покажет. Полуянов напряженно осматривался ночное шоссе. Тут должен быть поворот. Сначала с указателем на пляж Института моря, и сразу после него еще один на грунтовку. Дорога заложила крутой вираж, покрышки приоры опасно завизжали. Надя вжалась в сиденье, поинтересовалась. «А он не сумасшедший твой дед?» «Да кто знает?» – вздохнул Полуянов. И она авторитетно добавила. «Запросто может быть обычный синильный психоз. В моем зале в библиотеке половина стариков такие. Один на мэра компромат собирает, второй...» Договорить она не успела. Прямо перед их носом мелькнуло что-то огромное, черное. Надя в ужасе закрыла глаза. Дима резко нажал на тормоз. Машина заюлила, пошла юзом. Справа обрыв, 30 метров, и скалы пронеслось в голове у Нади. Глаз она не открывала, ей показалось. Все, машина летит с большой высоты. Ой, не выдержала она. Однако стремительный, со свистом ветра лед внезапно прекратился. А с водительского кресла донесся рык Полуянова. «Алкоголики, чертовы!» Митрофанова открыла глаза и обнаружила. Их всего лишь развернула против движения и вынесла на обочину. Машина вроде цела, а Дима дрожащей рукой вытягивает из пачки сигарету. «Что это было?» – дрожащим голосом спросила она. «Джип с пляжа выскочил», – почти спокойно объяснил Полуянов. «Вообще не глядя». «Король, блин, дорог!» «Ты гений, Дима», – с чувством произнесла девушка. «Я думала, нам крышка». Полуянов с наслаждением втянул дым. Небрежно добавил, мастерство не пропьешь. Зато поворот не проскочили. И показал Наде. Вон указатель на пляж, а тут грунтовка. Осторожно развернулся, весело прокомментировал. Сплошную пересекли, сейчас права отберут. Но гаишников поблизости не оказалось. Полуянов въехал в реденький южный лес. Машина запрыгала по ямистой дороге. Надя сидела подавленная. Страшная история, только что поведанная Димой, недавняя почти авария, да тревожный блеск луны, узкий, круто идущий под гору поселок, резкие вскрики ночных птиц. И деревья подступают все ближе, уклон все круче. Митрофанова снова вцепилась в сиденье, опасливо произнесла. «По-моему, мы здесь не проедем». Но Полуянов продолжал двигаться вперед. Только сигарету изо рта выдернул, передал ей. «Подержи пока». Она взглянула на него в неверном свете луны и сигаретного огонька. Ох, смотрела бы, хоть час, хоть год. Лицо сосредоточенное, волевое, брови упрямо сдвинуты к переносице, смелый, надежный, безупречно красивый. Предложил ей работать вместе. Чего еще желать? «Хорошо мне с тобой, Димка», — вырвалась у нее. Ответа не дождалась. Машина ухнула в яму, заскребла днищем по грунту. Зато впереди, наконец, показалась цель. Черный глянец моря с редкими огоньками кораблей на дальнем рейде. Полуянов вдохновился, что ли, ее признанием, прибавил газу и, разбрасывая гальку, подъехал почти к самой воде. Принял у Нади дотлевшую до фильтра сигарету, выбросил ее, сразу закурил новую. Пробормотал. «И где же наш дедок?» Митрофанова лишь вздохнула. «Нет бы обнять ее после всего пережитого. Пусть не в любви объяснится, но что-нибудь приятное сказать. Но у Димки на первом месте всегда работа. А она сама, интересно, на каком? В лучшем случае в середине списка, где-нибудь между друзьями, путешествиями и пивом. А у итальянца Марио была бы на первом. Может, все-таки бросить к Богу в рай ненадежного, взбалмошного журналиста и выйти замуж за ответственного, спокойного заграничного банкира? Ладно, посмотрим». И Надя спокойно спросила. «Вы точно именно здесь договаривались?» «Вроде бы». Старик сказал, грунтовка сразу после Института моря, и по ней до дикого пляжа. Он нас здесь будет ждать. «А он сам тоже на машине должен приехать?» «Вряд ли». «Пешком, что ли, из Приморска пойдет?» «Далековато», — удивилась она. «И вообще, зачем встречаться именно тут?» «Что-то показать мне хотел». «Связано с гибелью девушки?» Митрофанова обвела взглядом пустынный берег. «Не понял я», — досадливо откликнулся Полуянов. Но старик намекал. «Вроде смерть Корсакова вообще мелочь, а сегодня он мне поведает действительно страшные вещи». «Про заговор инопланетян», — закончила Надя. «Не каркай ты».